ее частые вздохи. Молчание в ответ на мои вопросы. Сжимание моих рук, которые она по-прежнему держала в своих, дали мне ясно понять, что конец ее испытаний близок. Вот, пожалуй, и все, что я, старый аббат, в силах передать об этом роковом и злосчастном событии моей жизни, произошедшем много лет назад. Я пережил утрату и, как казалось, успокоился. Но прошлой весной сердце мое заныло с необычайной силой, а память возвращала меня к событиям, давно прошедшим даже во сне. И я стал писать эти записки. Писал для себя. Писал, как исповедь. Было 17 лет. Я заканчивал класс философии в МГИМО. Приближались весенние каникулы, я готовился вернуться к отцу. Тиберс, Тиберс! Смотрите, какой кот! Шевалье, перестаньте подпрыгивать и заглядывать в чужие окна. А хотите, я подарю вам этого кота на память? Продолжим наш спор. Вы правы, Тиберш, вы всегда правы, тем более сегодня, и я не хочу с вами спорить. Спор оттачивает стиль и гранит мысли. Ну хорошо, если вам угодно, я возражу на вашу тезу, но сначала посмотрим, что за люди приехали в Амьен. Ну, будьте серьезнее, Рен. Ну хорошо, возражаю. Неужели вы, будущий аббат, допускаете, что счастье добродетели исключает мучения, невзгоды и терзания? Как же тогда прикажете назвать тюрьмы, распятия, казни, пытки, совершаемые тиранами? Страдания тела являются счастьем для души. Браво, браво, браво, браво. Откуда этот дилижанс? Из Арраса. Счастливчики! Очень скоро они узнают, что живут в одном городе с самым умным, самым начитанным, самым добрым и порядочным человеком. Имя ему Тиберш. А мне надо уезжать от несчастья. Идемте, посмотрим, кто приехал. Дилижанс остановился у гостиницы. Все уже разошлись. Нет, не все. Осталась одна. Молоденькая. Наверняка впервые в Амьене. Идемте, Тиберш. Вы же знаете, что я не умею разговаривать с дамами. Я не пойду. Не пойдете? Нет. А я вас считал другом. Ну, хорошо. Я один подойду. Рискну. Я пока прогуляюсь по двору гостиницы. Вам пора, мадемуазель. Подожди, не тороти меня, Аргус. Позволь хотя бы взглянуть на этот... Несчастное дитя. Плакать самое время, а она радуется, глазенки раскрыла. Ах ты, красавица моя несчастливая. Мадемуазель, ваш батюшка велел непременно сегодня. Велел, идите. О, Господи, Господи. Мадемуазель, простите мою дерзость. Да, сюда. О, мадемуазель. Что, о, мадемуазель? О, сюда. Ну так что вы хотели мне сказать? Сказать? Ах, да. Что привело вас в Амьен, мадемуазель? Дела по наследованию, желание видеть свет. У вас тут друзья? Вас послал сам губернатор, чтобы встретить меня? Нет. Ах, нет. Я так и знала. Да из простого любопытства. Вижу дилижанс. Да и думаю, увидел вас. Я путешествую впервые. И, увы, не по своей воле. Наследство, положенное мне со мною, желание видеть свет страстное, но неосуществимое. Друзей, как выяснилось недавно, у меня нет ни в Амьене, ни в Арасе, ни во всей Франции. Я удовлетворила ваше любопытство? Да, то есть нет. Такие девушки приезжают в Амьен один раз в 100 лет, мадемуазель. Я готов сопровождать вас. Куда вы теперь? В монастырь. Как? В монастырь. Так, в монастырь. Смешно, правда? Зачем? Есть ли секрет? Таково желание моих родителей. А, понятно. Они предложили вам начать изучение жизни добродетели в чистом виде. Но простое созерцание жизни невест Божьих мало чему научит, мадемуазель. Надо пожить в их шкуре 20 лет самой. Да. Не тратьте времени попусту. Увы, сегодня я должна проститься с этим миром и переступить порог святой обители навечно. Пошутите. Пошутите. Клянусь. Да. Да. Я сначала испугалась так же, как вы теперь, даже плакала. Вы сами хотите этого? Ну, моего согласия никто не спрашивает. Отец говорит, что бедным людям иметь желание не позволительное. Я же ничего не понимаю. Ну что вы смотрите? Если бы я знала, что это вас так огорчит, я бы ни за что не сказала. За что же так жестоко обходится с вами? А все очень просто. Отец хотел отдать меня в жены толстому колбаснику, а я уехала кататься с Мельником. Мельник приставал ко мне и говорил: «А знаете, крошка, эти жернова, знаете, крошка, это колесо». Под носом было мокро. Я кажусь вам болтливой простушкой. Нет, нет. Скажите, а вы любили с меня с первого взгляда? Да, мадемуазель. Я так и знала. Меня многие влюбляют с первого взгляда, правда, ненадолго. Я никогда прежде не заглядывался на девушек, мадемуазель. Я робел при них и легко смущался. А теперь видю, подошел и не могу уйти. А вы мне тоже понравились. Я? Да, вы, сударь. Эх, надо же мне было встретить вас, сударь, именно на пороге смешно. А если... Что если? Если я... Если вы согласитесь, если решитесь положиться на мою честь, Я освобожу вас. Освободите? Только пожелайте. Кто? Шевалье де Грие. Шевалье? Ну, конечно, вы богаты и вольны распоряжаться собой. И поэтому вам приходят всякие шальные идеи в голову. Я должен ехать к отцу завтра, но я волен распоряжаться собой, вы правы. Ну, счастливый человек, мне бы хоть глоток вашего счастья, швали. Я готов разделить его с вами. Скажите, сударь, я действительно нравлюсь вам. Вы очаровательны. Восхитительны. Не сочтите эти слова за пошлость волокиты. Я просто не нахожу сейчас других слов, чтобы объяснить свое чувство. Но я уже твердо знаю, я жизнь отдам за то, чтобы освободить вас. Ну, каким же образом, сударь? Надо подумать. Подумать. Не согласитесь ли пока поужинать? Поужинать? Соглашусь. Тем более, что у меня снова разыгрался аппетит. Вы смеетесь надо мной? Да нет, что вы, шевалье. Просто полчаса назад я уже не верила в свое избавление. Мадемуазель, вам пора. Это ваш отец? Это мой слуга. Эй, Аргус, я встретила кузена. Как ваше имя? Рене. Слышишь, Аргус, его зовут Рене. Я ужинать буду с ним. Вступление в монастырь откладываю на завтра. Мадемуазель, ну ваш батюшка, ну господи. Идемте же, кузен, идемте. Идемте. Не знаете, если вам удастся вернуть мне свободу, я буду обязана вам больше, чем за спасение от смерти. Нам надо бежать. Нам надо бежать, это судьба. Ну, мой провожатый очень бдителен. Бдительные люди тоже спят, особенно крепко на рассвете. Как ваше имя, мадемуазель? Манон Леско. Рене, а тут монашка что, ваш телохранитель? Друг мой, теперь. Он что, так и будет плести за нами? Я отправлю его. Подождите здесь, пана. Вот, если окажется, что вы всего-навсего видение, я сойду с ума. Тиберж! Тиберж, где же вы? Здесь я. Ну, удовлетворил свое любопытство. Теперь идем, пора укладывать вещи. Да-да, пора. Ты прав, Тиберж. Тиберж, сделай одолжение. Пойди, купи мне дюжину пуговиц. Именно дюжину? Или две. Ты друг мне. Ты что-то задумал? Ты хочешь от меня скрыть? Ничего я не задумал. Прошло таких полчаса, а тебя не узнать. Ты переменился, Рено. Я отчитываться перед тобой не обязан. Ты назвал меня другом. Это звание предполагает доверие и прямоту. Ты отсылаешь меня по пустяшному делу, чтобы остаться с этой красоткой. И говоришь, что ничего не случилось. Ошибка в твоей тезе очевидна. Наблюдательный, ты прав, случилось. Что именно? Я влюбился. Хоров. Я влюбился. А родители отсылают ее в монастырь. Слава Богу. Я спасу ее. Рене, будь благоразумен. Монастырь — крайнее средство, к которому прибегают родители, чтобы избавить мир от шалостей дочерей, а себя от позора. Я увезу ее на край света. Пусть попробует найти. Теперь послушай меня. Да. Успокойся. Ты с блеском закончил курс философии. Отец обещает отправить тебя в академию. У тебя большое будущее, Рене. Господи. Да ты видел ее? Если ты не откажешься от твоего замысла, ты пользуешься моей откровенностью. Я иду к епископу. Что дурного в том, что я хочу спасти девушку? Я увезу ее, мы обвенчаемся, и я все расскажу отцу. Я иду к епископу, он заставит тебя одуматься. Постой! Не постой. Зачем ты сделал? Епископ? Что же, влюблен? Это просто. Что же касается бегства? Такие дела не делаются на обум. Приди ко мне завтра в 9. Да, в 9 часов. Если удастся, я покажу тебе мою избранницу. И ты решишь, заслуживает она такого шага с моей стороны или нет. Ну что же, это возможно. В 9 буду. Но и завтра мое мнение не переменится. Ты не в состоянии ее спасти. Характером мягок. И деньгами не богат. Отец же твой, думаю, не одобрит твоего выбора. Советую хорошенько подумать, Рене. Хорошо, хорошо, я подумаю. Если бы в то время я послушался его совета, я был бы неизменно благоразумен и счастлив. Но едва забрезжило утро, я был уже в гостинице у Манон. Возьмите, это тут мое белье. Остальные вещи в комнате слуги, я их оставляю. Внизу стоит почтовая коляска. Идите, садитесь. Но в коляске место для меня одной. Я поеду верхом. Верхом? Значит, мы поговорить не сможем. Не замкнула глаз, боялась проспать. Холодно? Нет. Вот что еще возьмите? У меня тоже есть 50. Целое состояние. Быть может, все кончится очень плохо для меня. Но я ничего не могу с собой поделать. Я не умею бороться со счастьем, шевалье, я, кажется, люблю вас. Обнимите меня. Сударь! Городские ворота открыты! Можно ехать! Прошло 3 недели. В течение которых я был так переполнен своей страстью, что почти не думал о том горе, которое должно было причинить отцу мое исчезновение. На беду мою, бок о бок с нашим домом, оказался дом господина Геронта, знаменитого генерального откупщика. Я не сержусь на вас, посмотрите. На вас невозможно сердиться. Я говорю вам, свидания. Стоп! Какая очаровательная птичка. Каков цветок. Да. Добрый день, шевалье. Добрый день. Не торопитесь. Уделите старику несколько минут. С удовольствием, сударь. Чем могу быть полезен? Рано утром юный шевалье де Грие... Вы знаете меня? Нет. Я знаю вашего отца. Да. Рано утром юный шевалье де Грие приводит в Париж очаровательную девушку. Привозит тайно, заметьте, тайно снимает дешевую квартирку и запирает девушку в этих стенах. Ни в театре, ни на ассамблеях, ни он, ни его возлюбленная не появляются. Знакомств ни с кем не заводят. Сударь. Так они живут 3 недели. Шевалье начинает в послеобеденное время появляться в дешевых кафе, прожигает остаток более чем скромных средств. Сударь, я... Очаровательная птичка целыми днями стоит у окна и оттуда смотрит на мир. Мне кажется, это странно. А вам? Вы сыщик? Боже упаси. Я Геронт, генеральный откупщик и, по счастью, ваш сосед. Я не понимаю вас. Что вы хотите? Я сам был молодым. Сын у меня ваш ровесник. Я понимаю, он все очень хорошо понимает. Шалости нужны, необходимы. Жизнь суровая и скучная, в общем-то, шалости нужны. Скрашивают, так сказать. Я не понимаю ваших намеков, сударь. Вам пора возвращаться домой. Идите, идите, я прошу вас, и больше никогда не приходите. Невежливо, юноша. Я ведь хочу вам добра. Простите, сударь, я тороплюсь. Какое неблагодарное поколение. Манон. Манон, ты плачешь? Манон, милая, что произошло? Не оставляй меня одну. Ну, полно, вытри слезы. Вытри слезы. Вот так. Вот так. Ну? Все прошло? Эта комната похожа на келью. Не оставляй меня одну. Я же недолго. Только прошел ты сразу домой. К тебе. Ты каждый день то куда-то уходил. Хорошо. Завтра пойдем вместе. Куда ты хочешь пойти? Ты думаешь все время, думаешь о чем-то своем и не хочешь мне сказать? Я думаю только о тебе. Да? Ты грустишь. Ты разлюбил меня? Что? Что? Чему ж я узнаю тебя? Чем чаще открываю в тебя новые чарующие качества. Да. Да, твой ум, твое сердце, твоя мягкость, красота. Сплелись в такую крепкую и обольстительную цепь, что я почитаю счастьем никогда ее не разрывать. Ты стал говорить, как мельник. Какой мельник? Тот, который знает и крошка. Я поглупел от любви. И все-таки ты думаешь о чем-то своем и не хочешь мне сказать. Мне жаль отца. Я хочу помириться. Что будет со мной? Ты ему понравишься. Ты не можешь ему не понравиться. Нет. Он согласится на наш брак. Нет. Даже знаю, нет. И потом... У нас кончаются деньги, оказывается. Где их доставать? Ума не приложу. Без помощи отца нам не обойтись. Но у нас есть пока деньги. А потом? Ну, я найду, где их взять. Ты? Я. Я напишу родственникам. Они же очень любят меня. Я открою. Манон, куда ты? Я пойду к тебе. Я не хочу никого видеть. Я спущу его с лестницы. Что вы делали? Простите, сударь. Держите меня за руки. Простите, сударь. Ваш отец, сударь. Что отец? Что отец? С ним все в порядке, сударь. Что вы меня обыскиваете? Ваш братец, сударь. Что вы, братец? Что мой братец? Идите, сударь. Ждет вас в карете, сударь. Не отпустите меня. Не велено, сударь, не велено. Я был так потрясен, что позволил увести себя, не оказав сопротивления. Вернулся покоритель амьенских красавиц. Покажись, да? Но, Майлз, что же молчишь? Или не рад встрече? Рад. Шевалье, до сих пор я мечтал о том, чтобы ты носил на груди мальтийский крест. Однако вижу, что твои вкусы плохо согласуются с моими планами. Ты любишь красивую женщину. Я не прочь подыскать тебе такую жену, которая тебе понравится. Что ты об этом думаешь? Отец, если вы желаете мне добра, дайте согласие на мой брак с Манон. Тут я бессилен. Тебе придется просить согласия у господина Геронта. Отец, я прошу, объясните ваши слова. Разве брат не рассказал тебе? Я увидел ее, когда она вышла из дилижанса, и я... полюбил. И ты сказал ей об этом. Ее хотели отправить в монастырь, я предложил ей бежать. И она согласилась. Она сказала, что если я верну ей свободу, она будет обязана мне больше, чем даже за спасение от смерти. Ты подлинный простофилин. Мне даже нравится твоя наивность. У тебя все данные, чтобы стать покорным и покладистым мужем. По моим понятиям, верность — необходимые доказательства любви. Ты выехал из Амьена 28 числа прошлого месяца. Сегодня 29 нового месяца. Господин Герон писал мне 11 дней назад. Я полагаю, что ему понадобилось дней 8, чтобы установить короткое, очень короткое знакомство с твоей возлюбленной. Это неправда! Бедный мальчик, он без сознания. Сын, когда я баюкал тебя на руках, ты был такой легкой, такой кроткой. Ну вот, открыл глаза. Лежи, не поднимайся. Мама не любит его. Нет. Он сломил ее волю, он отравил ее ядом, он применил грубую силу. Манон любит меня. Он грозил ей кинжалом. Это невозможно, чтобы Манон меня предала. Невозможно. Ты ребенок, Рене. Отпусти меня в Париж. Я солгу дом Геронта, и пусть он сгорит. Пусть он сгорит в нем месяц, это вероломный Манон. Отпусти. Пусти. Рене. Пусти меня из этой клетки. Выпустите, я должен быть в Париже. Я люблю ее. Отпусти. Я люблю ее. сначала мои чувства сводились к непременному чередованию ненависти и любви, надежды и отчаяния. Манон мне казалась то самой чудесной девушкой на земле, и я изнемогал от желания увидеть ее, то она представлялась мне вероломной обманщицей. И я тысячу раз давал клятву, что разыщу ее, чтобы покарать. Но, не видя никакой возможности убежать, я потерял всякую надежду и смирился. Отец навещал меня каждый день. И однажды появился Тиберж. Тиберж! Рад видеть тебя, наконец. Тиберж, проходи же, проходи. Как давно я не видел тебя. А я... Кажется, вечность прошла. 6 месяцев и 3 дня. Ты считал дни? Да я искал тебя. Росина читаешь? Да, вот, сижу в заперти. Мы перечитываем любимых авторов. Поздравляю. Поздравляю с излечением. Кстати, я видел Манон. Что? Видел Манон. Когда я понял, что ты сбежал с нею из Амьена, сел на коня и поскакал следом, но не догнал. Я был уверен, что вы остановитесь в Париже. Приехал туда и пробыл 6 недель. Искал тебя на улице, в кафе. Потом пришел в театр. Напрасно. Мы не бывали в театре. Именно в театре я и встретил Манон. В театре? Она была в блестящем наряде. На запястьях браслеты чистого жемчуга. Браслет? Я догадался, откуда у нее такое богатство. Пошел за ее каретой до самого дома и от слуги узнал, что Манон покровительствует господин Геронт. Я пришел к ней в дом, чтобы узнать, что стало с тобой. Она прервала разговор, как только услышала твое имя. Я обречен никогда больше не видеть. Ты умный человек, Рене. Ты в состоянии выбросить эту чушь из головы и заняться достойным делом. Я поступил в семинарию Сен-Сульпис. Поступай и ты. Будем снова вместе. Отец мой, полагаю, что я вполне исцелился от своей страсти, отпустил меня в семинарию без всяких затруднений. Мы прибыли в Париж. В трудах я провел в Париже почти год. Наступило время, когда я должен был публично защитить тезу в богословской школе. Защита состоялась в Сорбонне. Входил я туда человеком, в общем-то, малоприметным, а вышел покрытый славой и осыпанный похвалами. Ну что же, Рене, теперь, когда смог для вас, и позволь и мне обнять тебя. Спасибо. Перед тобой теперь распахнутся многие двери. Чтение страницы святого Августина или четверть часа назидательных размышлений. Я предпочту теперь всем чувственным наслаждением. Самые сладостные минуты жизни как раз те, которые мы посвящаем наедине или в обществе друга чистосердечным думам о прелести добродетели. Поселюсь в уединенном домике, роще, ручей в уголке сада, библиотека избранных авторов, тесный круг достойных и разумных друзей. Большего мне не надо. Гораций и Буано считают беседы о прелестях добродетели одной из самых прекрасных черт счастливой жизни. К этому я бы добавил переписку с другом, живущим в Париже. Он писал бы мне о событиях дня, но не для удовлетворения любопытства, а для того, чтобы потешить меня безумием суеты человеческой. Я рад считать себя твоим другом. Жду тебя завтра. А сейчас иду к себе. Устал. Я правильно решил. Подальше, подальше в укромный уголок. Буду предаваться чистосердечным думам о прелести добродетели, о сладости дружбы. И поскольку сердце мое, преисполненное свободой воли, будет любить только тех, кого уважает разум, то и волнений, и желаний у меня будет немного. Верш. Созерцание. Аббат, вас желает видеть дама. Кто она? Она сказала, что пришла поздравить вашу милость. Я приму ее.